Глава 9. Подари, певец, нам песню о добре и силе, о надежде, что вернули нам драконьи крылья. Проснувшись, Минолли мгновенно почувствовала. Файры проголодались. В пещере ничего съедобного не осталось. Весь предыдущий день лил такой дождь, что и носа не высунешь. Выглянув наружу, девочка увидела, что вода спала и небо прояснилось. Если поспешим, то еще застанем на отмели клешни зубов, а то они скоро вернутся в море, — сказала она друзьям. — А можно поохотиться на моллюсков? — Хватит спать, красотка! Маленькая королева тихонько замурлыкала в своем уютном травяном гнездышке. Вслед за ней зашевелились и остальные. Минолли протянула руку и затормошила лентяя, который свернулся у нее в ногах. Он приподнялся и, расправив крылья, сладко зевнул. Глаза Файра широко раскрылись, полыхнув тусклым оранжевым светом. «Только не вздумайте ко мне приставать. Я вас подняла. Теперь пора отправляться. И давайте поживее, если не хотите остаться голодными». Пока Минолли проворно спускалась с обрыва, ее файры друг за другом стремительно вылетали из пещеры. Их сородичи уже кормились на мелководье. Минолли поздоровалась с ними и уже в который раз подумала. «Интересно, а другие файры, кроме старшей королевы, ее узнают?» Впрочем, она полагала, что было бы неучтиво их не поприветствовать, неважно, отвечают ей или нет. В дальнем конце бухты девочка поскользнулась на мокром камне и сморщилась от боли. Острый обломок чуть не пропорол сносившуюся подошву сапога. Вот о чем скоро придется задуматься. Где взять новые подметки? Кругом сплошные камни, так что босиком не походишь, а по скалам босиком не полазишь, ведь у нее нет когтей, как у стража порога. Остается единственный выход – добыть еще одного цепи и как следует выдубить его кожу. А вот как приделать новые подметки к старым сапогам? Минолли стала внимательно смотреть под ноги, стараясь беречь и ноги, и сапоги. Вместе со своими спутниками она отправилась в самую дальнюю из разведанных бухт. Оттуда драконьи камни казались крошечными бугорками на горизонте. Но она не зря забралась в такую даль. Широкий, отлогий берег так и кишил клешнезубами. Прибрежные скалы здесь спускались совсем низко, местами едва возвышаясь над головой, а в конце полукруглой полосы песка в море впадала речка. Файры с красоткой во главе учинили в стане клешнезубов настоящий разгром. Выбрав очередную жертву, файр бросался на нее сверху, а потом взмывал на скалу, чтобы там полакомиться добычей. Наполнив сеть, Минолли стала обыскивать берег в поисках выброшенных волнами остатков кораблекрушения. Она хотела разжечь костер. Тогда-то она и наткнулась на кладку, присыпанную сверху песком и почти неотличимую от плоского берега. Но зоркий взгляд Минолли сразу узнал едва приметный подозрительный округлый холмик. Раскидав песок, она увидела крапчатую поверхность твердеющего яйца огненной ящерицы. Внимательно приглядевшись, она была уверена, что королева где-то поблизости, девочка с удивлением отметила, что вокруг летают только 9 ее спутников. Она осторожно потрогала верхнее яйцо, еще мягкое. Потом быстро сгребла песок на место и поскорее отошла. Судя по отметке прилива, кладке ничего не угрожает. Она с облегчением подумала, что эта бухта находится вдали от всех окрестных холдов, так что яйца в полной безопасности. Набрав щепок, Минолли соорудила из камней грубый очаг и разложила огонь. Потом ловко прикончила нескольких клешнезубов и, оставив их печься на плоском камне, отправилась исследовать бухту. Речка, впадая в море, образовывала широкое устье. Судя по множеству рукавов, ее песчаные берега постоянно менялись. Минолли пошла против течения, надеясь найти заросли дикого салата. Он растет по берегам, там, где вода остается пресной. Рыба тоже поднималась по речке вверх, и девочка задумалась, не попробовать ли изловить крупную жирную крапчатку. Алеми частенько хвастался, что может поймать рыбу руками, когда она борется с течением. Но вспомнив, что на огне уже жарятся клешнезубы, Минолли решила отложить попытку до следующего раза. А вот зелень не помешала бы. Сочный, островатый на вкус салат – отличный гарнир к ракам. Салат нашелся выше по течению, куда недоставали соленые воды прилива, и речку питали тоненькие ручейки из болотистой низины, по которой она змеилась. Девочка набила рот хрустящей зеленью и только тогда огляделась по сторонам. Вдали, над самым горизонтом, в сером небе мигали яркие вспышки. Нити. От страха ноги у Минолли приросли к земле, а непрожеванная трава комом встала в горле. Она попыталась преодолеть сковывавший ее ужас, считая вспышки пламени, чертившие в небесах зловещий узор. Если всадники уже взялись за дело, может быть, нити сюда не дотянутся? Расстояние-то порядочное. Только кто может сказать наверняка? В прошлое падение она едва успела добраться до пещеры. А теперь они забрались слишком далеко. Беги, не беги, все равно не успеешь. Позади море. Но ведь это вода. И речка рядом. А нити тонут в воде. Только вот на какой глубине? Минолли строго приказала себе не впадать в панику. И с трудом проглотила остатки салата. Но сладить со своими ногами она не сумела. Они сами понесли ее назад, к пещере, ставшей ей родным домом. Над головой у нее появилась красотка. Охватившая девочку паника передалась ящерице, и она с истошными криками металась взад-вперед. Мгновенье, и к ней присоединились крепыш с нырком, а за ними кривляка. Почуяв испуг Минолли, файры стали кругами носиться у нее над головой, пронзительно вереща. Потом разом исчезли. Бежать стало легче, можно было сосредоточиться на том, куда поставить ногу. Минолли мчалась прямиком к бухте. Правда, у нее мелькнула мимолетная мысль. «Может быть, разумнее держаться поближе к воде?» Девочка перепрыгнула через канаву и, подскользнувшись, чуть не шлепнулась на землю, но все же удержалась на ногах. Несколько неверных шагов, и вот она уже снова несется во весь дух. «Нет, на берегу сплошные камни, придется бежать медленнее, да и ногу можно подвернуть». Над ней сверкнули золотом две королевы, а с ними крепыш, нырок, лентяй, кривляка и рыжик. Обе королевы что-то озабоченно лопотали, а самцы, к удивлению Минолли, теперь летели вперед и довольно высоко, так что совсем не мешали. Девочка мчалась, не сбавляя скорости. Но, одолев подъем, Минолли совсем выбилась из сил, и ей пришлось перейти на шаг. Она побрела, прижимая ладонь к боку, но все же ни на миг не останавливаясь. Драконьи камни на горизонте чуть выросли, но все же оставались слишком далеко. Минолли бросила взгляд через плечо. Вспышки, изрыгаемого драконами пламени, подсказали ей, что нити наступают. Она снова бросилась бежать. Над головой у нее неслись две золотые королевы. И, как ни странно, в них девочка чувствовала какую-то защиту. Внезапно у нее открылось второе дыхание. Ей казалось, что она может мчаться так вечно. Вот только бы добежать побыстрее, чтобы нити ее не догнали. Она не сводила глаз с драконьих камней, боясь оглянуться назад. От такого жуткого зрелища ноги того и гляди подкосятся. Минолли старалась держаться как можно ближе к краю обрыва, ведь однажды она уже сорвалась с утеса. И ничего, жива. Придется рискнуть еще раз, если останется единственный выход – залезть в воду. Она бежала, поглядывая то на драконьи камни, то на землю под ногами. Вдруг в воздухе что-то просвистело. Испуганно заверещали файры, и небо закрыло тень. Минолли упала на землю, инстинктивно прикрыв руками голову, и сжалась, ожидая жгучих укусов нитей. Откуда-то пахнуло огненным камнем. По спине пробежал теплый ветер. «Вставай скорее, дурья башка, да пошевеливайся, нас вот-вот накроет!» Не веря своим ушам, Минолли подняла взгляд и встретилась с переливчатыми глазами коричневого дракона. Он склонил голову к плечу и настойчиво заворчал. «Лезь сюда!» — крикнул всадник. Бросив испуганный взгляд на огненные вспышки в небе и стремительно наступающую шеренгу драконов, Минолли не заставила себя долго упрашивать. Она вскочила и, ухватившись за протянутую руку и свисающий конец летной упряжки, потянулась и взобралась коричневому на шею позади всадника. «Держись за меня да покрепче и ничего не бойся. Мы полетим в Бенден. Прямо через промежуток. Будет темно и холодно, но помни, я рядом». Спасена. А ведь она уже совсем отчаялась. Минолли была так потрясена, что лишилась дара речи. А коричневый дракон уже стремительно шагнул к краю обрыва. Ринулся вниз, и, раскинув крылья, взмыл в вышину. Минолли прижала к кожаной куртке спасителя. Дыхание перехватило. Краем глаза она увидела своих файров, тщетно пытающихся не отстать. И тут дракон нырнул в промежуток. Пот застыл у нее на лице. Невыносимый холод сковал тело. Заледенели ободранные ступни. Минолли почувствовала. Еще миг, и она задохнется. Девочка судорожно ухватилась за плечи всадника и не нашла ни его, ни дракона под собой. И тут, крошечной частью рассудка, устоявшей перед леденящим ужасом, девочка поняла истинный смысл учебной баллады. Его подсказывал пережитый страх. Мгновение, и все вернулось. Зрение, слух, осязание, дыхание. Они спускались с умопомрачительной высоты, плавно кружа над Бенденвейром. Как невелик был полукруглый, эта обитель драконов и всадников оказалась несравнимо больше. Даже необъятная гавань морского холда свободно уместилась бы в огромной чаше веера. Пока дракон снижался, Минолли успела разглядеть огромную звездную скалу и знаменитый глаз камень, предсказывающий время, когда алая звезда начинает свое роковое прохождение. Рядом со скалами она увидела сторожевого дракона, услышала, как он приветственно затрубил, встречая собрата. В горле коричневого раздался гулкий рокот. Он отвечал на приветствие. Когда они спустились еще ниже, девочка заметила на дне чаши веера нескольких драконов, а рядом группу людей. Вот и ступени, ведущие в покое королевы, а поодаль зияющий вход на площадку рождений. Да, Бенден оказался еще огромнее, чем она ожидала. Коричневый приземлился неподалеку от других драконов, и Минолли поняла. Они получили ожоги в бою с нитями, и теперь их раны врачуют. Наполовину сложив крылья, коричневый изогнул шею и выжидательно взглянул на седоков. «Можешь ослабить свою мертвую хватку, парень!» Добродушно усмехнувшись, сказал коричневый всадник, расстегивая боевую упряжь. Сбивчиво извиняясь, Минолли убрала руки. «Как мне вас благодарить, если бы не вы, меня бы накрыли нити? Кто же выпустил тебя из холда перед самым падением? Нужно было наловить клешни зубов. Мы вышли еще на рассвете». Кажется, всадник удовольствовался этим торопливым объяснением. Но если он захочет узнать подробности... Минолли никак не могла припомнить название ближайшего к полукруглому холду со стороны Нерата. «Слезай, парень, мне пора догонять свое крыло». Вот уже во второй раз он назвал ее парнем. «А ты здорово бегаешь! Не собираешься стать скороходом в своем холде?» Коричневый всадник подтолкнул Минолли вперед, и она съехала с плеча дракона, как с горки. Но едва ноги коснулись земли, как она чуть не лишилась сознания от боли и вцепилась в переднюю лапу дракона, чтобы не упасть. Он ткнулся носом ей в плечо и что-то сочувственно прогудел. «Бранд говорит, что ты ранен!» Всадник соскочил следом за ней. «Не могу ступить на ноги!» Сгоряча Минолли не заметила, что от сапог остался один верх, а ступни изодраны в кровь. «Вот оно что! Ну-ка, погоди!» Он схватил девочку за руку и привычным движением перекинул через плечо. По дороге к нижним пещерам всадник велел кому-то принести горшок с бальзамом. Очнулась Минолли уже на стуле, в ушах громко стучала кровь. Кто-то подставил скамеечку, чтобы она могла положить на нее израненные ноги. А со всех сторон уже сбегались женщины. «Фелина! Манора!» — оглушительно взревел коричневый всадник. «Скорее сюда!» «Нет, вы только взгляните на его ноги, сбиты до живого мяса!» «Послушай, Дгран, где ты его?» «Увидел, как он старается обогнать нити неподалеку от Нерата. И, можете себе представить, ему это почти удалось. Ценой собственных ног. Манора, подойди-ка сюда на минуточку. Что сначала, вымыть ему ноги или...» «Нет, сначала дайте ему вашего сока», — предложил Тгран. «А сапоги придется разрезать». Кто-то поднес к губам Минолли кружку, уговаривая выпить все до дна. В желудке у нее с утра ничего не было, кроме нескольких листиков салата. Поэтому сонное зелье подействовало мгновенно, и лица столпившихся вокруг женщин расплылись в тумане. «Клянусь небом, эти холдеры совсем рехнулись, болтаются не весь где в разгар падения». Минолли показалось, что она узнала голос Маноры. «За сегодняшний день это уже второй». В следующий миг голоса слились в неразличимый гул. Девочке никак не удавалось сладить со зрением. Ей казалось, что она парит на расстоянии вытянутой руки от земли. Но так даже лучше. Можно, по крайней мере, не ступать на ноги. Эльгион, который в это время сидел за столом на противоположной стороне кухни, сначала подумал, что мальчуган потерял сознание от радости, ведь его спасли от верной гибели. Он, как никто другой, мог понять паренька. Его тоже заметил всадник, когда молодой орфист, мысленно прощаясь с жизнью, мчался во весь дух по направлению к полукруглому. Теперь, наевшись до отвала отличным жарким, отдышавшись и поразмыслив на досуге, Эльгион был вынужден признать свою ошибку. Не стоило забредать так далеко от холда перед самым падением. И уж вовсе ему не хотелось думать о том, какой прием его ожидает по возвращении в полукруглый. Опять начнут долдонить «позор для холда, позор для холда». А его лепет о том, что он где пошел искать яйца Файра, только еще больше разозлит Януса. Даже Алеми, и тот неизвестно, что подумает. Эльгион вздохнул и стал смотреть, как женщины несут мальчика к жилым помещениям. Он уже привстал, собираясь предложить свою помощь, и тут впервые в жизни увидел Файра и сразу забыл обо всем. Это была маленькая золотая королева. Жалобно крича, она влетела в пещеру, на мгновение неподвижно повисла в воздухе и вдруг исчезла. Через минуту огненная ящерица появилась снова. На этот раз она вела себя спокойнее и, казалось, кого-то искала. Из жилой пещеры вышла девушка и, увидев Файра, протянула руку. Маленькая королева мягко опустилась на нее и стала тереться треугольной головкой о щеку девушки. А та, что-то ласково приговаривая, направилась к выходу. «Что, орфист, в первый раз?» — послышался рядом чей-то добродушный голос. Эльгион с трудом сбросил оцепенение и ответил на вопрос женщины, которая подавала ему еду. «Да, в первый!» В голосе его прозвучало какое-то сожаление, что женщина... Такое сожаление, что женщина, понимающе рассмеялась. «Это Грал, Фнорова королева», — пояснила Фелина и, подумав, предложила Эльгиону еще жаркого. Он вежливо отказался, поскольку и так уже съел две порции. Видимо, в Вейре считали, что спасенных лучше всего приводит в чувство обильная еда. «Мне нужно выяснить, когда я смогу вернуться в полукруглый. Меня уже наверняка хватились и...» «По этому поводу, орфист, можешь не беспокоиться. Боевые крылья уже дали знать в холд, что ты цел и невредим». Эльгион рассыпался в благодарностях. Однако не мог отделаться от мысли, что Янус будет весьма недоволен случившимся. Нужно будет дать правителю понять, что он выполнял указания Бендена. Ведь Янус любит подчеркивать свое послушание Вейру. И все равно Эльгион не спешил возвращаться в полукруглый. Да он и не смог бы просить, чтобы его доставили туда немедленно. Усталые драконы только что вернулись с поля боя, успешно отразив очередное нашествие нитей. Скоро худшие опасения орфиста оправдались, а виною тому был Тгелан, бронзовый командир крыла, возглавлявший силы Вейра во время сегодняшнего падения. «Я сам передал им, что ты жив, здоров и находишься в полной безопасности, а то они уже собирались отправиться на розыск. Небывалый случай для старины Януса». Эльгион состроил кислую мину. «Просто им не хочется так быстро менять орфиста». «Ты не прав. Янус успел тебя оценить и даже ставит выше рыбы. Так, во всяком случае, сказал мне Алеми. Он наверняка здорово разозлился». «Кто, Янус?» «Да нет, Алеми». «С какой стати? Я бы даже сказал, что он обрадовался еще больше Януса, когда услышал, что ты в Бендене и к тому же цел и невредим. Но у нас есть и более важные заботы. Скажи, ты не обнаружил никаких следов гнезд Файров?» «Нет». Тгелан вздохнул и, расстегнув широкий ремень, распахнул тяжелую кожаную куртку. «Жаль. Нам позарез нужны эти глупые твари. Разве они приносят какую-нибудь пользу?» Всадник смерил орфиста долгим взглядом. «Я бы не сказал. Алеса так та считает их сущим наказанием. Все дело в том, что с виду они вылитые драконы, только маленькие. И повадки у них те же. Глядя на Файров, узколобые, упрямые, толстокожие лорды, правители холдов, могут получать хотя бы намек на то, что значит иметь дракона. А от этого и нам в Вейрах станет легче жить. и приближать будущее. Эльгион очень надеялся, что Янусу это тоже объяснили. Он уже хотел вежливо намекнуть, что готов без промедления вернуться в полукруглый. Но тут бронзового всадника позвали осматривать раненого дракона. Эта задержка оказалась как нельзя более кстати. Эльгион решил, что, вернувшись к Янусу, он сможет наилучшим образом использовать все, что ему удалось увидеть. Ему ведь открылась доселе неведомая жизнь Вейра, о которой ни в балладах не поют, ни в преданиях не рассказывают. Вот раненый дракон стонет жалобно, как больное дитя, пока его раны смазывают бальзамом и прохладной мазью. А как душераздирающе кричит дракон, когда ранят его всадника. Эльгион стал свидетелем трогательной картины. Зеленый дракон, тревожно курлыкая, склонился над своим всадником, которому женщина перевязывали обожженную руку. Еще он видел, как мальчики в сопровождении стайки фаеров купают и смазывают маслом юных дракончиков. Видел, как детвора набивают мешки огненным камнем, готовясь к следующему падению. И про себя отметил, что здесь, в Вейре, для ребятишек куда меньше тяжелой и нудной работы, чем в морском холде. Он даже осмелился заглянуть на площадку рождений, где золотая рамота, свернувшись кольцом, охраняла свои яйца и быстро выскользнул наружу, надеясь, что она его не заметила.